Глава 9. Интерлюдия 8. Хлопоты священников в провинциях Рима. Кардинал Маркиан получил сообщение от митрополита Эразма. В сообщении говорилось, что Михархан планирует строительство не менее 3-4 городов. По устной договоренности с ханом, для церкви будет возможность поставить там свои приходы или храмы, но вне территории самих городов. Что, собственно, очень радовало Маркиана. Распространение христианства в его зоне ответственности двигается планомерно. Маркиан сделал запрос в центр информации, что находится в Австралии, об организации наблюдения за территориями всех славянских и булгарских племен. Необходимо понимать, где будут строиться города, а там следует обязательно поставить храмы христиан. Кардинал Маркиан только закончил разговор по связи с Австралией, как раздался новый вызов, который остановил кардинала возле выхода из потайной комнаты. Маркиан вернулся к аппаратуре, активировал видеосвязь. Вызов пришел от кардинала Квинта. «Рад приветствовать тебя, Маркиан», — поздоровался Квинт. «И тебе всех благ, Квинт. Что заставило тебя выйти на связь в непредусмотренное время?» «Час назад у меня состоялся разговор с кардиналом Фидисом. Он в бешенстве. Рассчитывал, что выкуп, который заплатили за Хельдрика и его людей, ляжет на общую казну храмов. Но я его разочаровал. Хоть мы и выдали половину средств, возврат неминуем. Епархия Галлии будет обязана вернуть нам все потраченные средства в течение 2 лет». «Квинт, кардинал Фидис хитер, насколько я его знаю. Он всегда старался залезть в общий карман. Пусть благодарит нас за то, что ему вернули короля, да еще 2 легиона воинов выкупили. Кстати, насколько я знаю, часть средств вернут бароны, которые оплатят свой откуп из личных накоплений. Я запросил дополнительное наблюдение за славянскими землями. Будь добр, отправь резолюцию от себя, что с тобой все согласовано». «Не пойму, Маркиан, зачем тебе следить за дикими землями? Не забывай, что титаны ничего не делают бесплатно». «Мой подопечный будет строить города. Я в этом уже убедился. Митрополит Эразм договорился, что рядом с любым городом будут ставить храм или монастырь. Мы лечим дикарей, а заодно проводим проповеди, вкладывая в разум аборигенов мысли о том, что религия христианства самая надежная и правильная. Не забывай, что с юга наступает ислам». «Да помню я об этом. Мусульманам неплохо удается набирать паству, что и нам бы не помешало перенять их опыт. Хорошо, в Австралию резолюцию отправлю», — подтвердил Квинт. Кардиналы попрощались, связь оборвалась. Маркиан покинул комнату связи. Следовало посмотреть планы и отчеты о том, что происходит в провинции.